Нота заместителя официального представителя РСФСР Великобритании, министру иностранных дел Великобритании Кирзону. Господин Бердин свидетельствует свое уважение лорду Кирзону оф Кедлстон, имеет честь обратить внимание правительства Его Величества на факт вербовки беженцев для белых армий на Дальнем Востоке, который имеет место в лагере для русских беженцев в Египте. До нас дошли сведения о том, что немедленно после недавнего переворота во Владивостоке среди русских солдат, находящихся в русском лагере «Б» в Александрии, Сиди Виша, начала проводиться агитация за вступление в белые армии на Дальнем Востоке. Эта агитация была санкционирована администрацией лагеря, и когда несколько недель спустя к лагерю подошел пароход, всем добровольцам было разрешено совершить посадку на него, причем власти, по-видимому, были осведомлены о пути следования судна. Далее. Принимая во внимание современные условия международного судоходства, господин Берзин вынужден заключить, что транспортные средства не могли быть предоставлены иначе, как сведомо и даже с помощью некоторых союзных правительств. Таким образом, события во Владивостоке, которые справедливо приписываются военным замыслам японского правительства, по-видимому, также получили поддержку со стороны какого-то другого правительства. Господин Берзин надеется, что правительство Его Величества, которое всегда отрицало какое-либо участие в недавнем перевороте во Владивостоке, обратит должное внимание на факты, которые доведены до его сведения, и предпримет все необходимые шаги, дабы воспрепятствовать вербовке в белые армии русских беженцев в лагерях, находящихся под его контролем. Берзин. Кафе «Афродита». Гиацинтов позвонил в редакцию Ванюшину и попросил Николая Ивановича встретиться с ним, выпить чашку кофе и посоветоваться по важному делу. Гиацинтов приехал в кафе первым. Сел возле окна, закурил, попросил лакея принести два кофе и, опершись лбом о ладони, принялся разглядывать серые прожилки на белом мраморе стола. Ванюшин вошел в кафе тихо, глядя себе под ноги, на приветствие знакомых не отвечал, сел возле полковника и спросил: «Что-нибудь неприятное?» «И да, и нет», — ответил тот, заправляя в длинный мундштук сигарету. «Я похитрить тебя позвал». «Устал». «От хитрости не устают, от нее гибнут». «Афоризмы, афоризмы. Они-то красивы, а истина уродлива». «О, это даже не афоризм. Это аксиома. Что Исаева не привез?» «Ты же просил меня приехать одного». «По-моему, ты доверяешь ему больше, чем себе». «Себе-то я вообще не доверяю. Я растратчик по натуре». «Коля, как на исповеди. Ты Исаева давно знаешь?» «Я работал с ним у Колчака и шел от Томска до Харбина». «Ну, а если мы его возьмем к себе?» «Он не согласится». «Ты меня неверно понял, что если мы его заберем...» «Причины?» «У меня нет явных улик, у меня есть уверенность, построенная на интуиции». «Я не дам его в обиду, Кирилл. Не потому, что, как и всякий русский интеллигент, я не люблю жандармов, нет. Просто нельзя хватать людей по интуиции, это средневековье». «А если я дам компрометирующий материал?» «Другой разговор». «Я жду ответа из Лондона и Ревеля, но тогда я буду со щитом и припомню этот разговор». «Ты что, угрожаешь?» «В некотором роде». «Господь с тобой, Кирилл. Я уже пуганый, с тех пор ни хрена не боюсь. Сволочи, в кофе соли целую чайную ложку кладут. Турецкий рецепт». Ерунда, просто кофе зазеленелый. Иначе он плесенью отдает. И поскольку я отношусь к тебе с симпатией, Кирилл, не советую зря рисковать. Я-то бумагоморатель, я-то зеро. Но Меркулов будет недоволен. Об этом я уж позабочусь. Ах, вот так. И не иначе. Считаем, что этого разговора не было вовсе. А его и не было, — улыбнулся Ванюшин и стал рисовать пальцем замысловатые узоры на запотевшем окне. Уже третий день шел дождь со снегом. Океан казался коричневым, он был иссечен тонкими струйками. Если по вечерам, когда город затихал, подолгу слушать, начинался тоненький стеклянный перезвон, дождевые пузырьки лопались. Салон-вагон Меркулова. Ванюшин сидел у стола, уставленного закусками и коньяками, и молча, неотрывно смотрел в угол. Меркулов-младший полулежал на диване и тихонько мурлыкал старую колыбельную песню. «Мне порой в пыльных углах продолговатых комнат мерещатся рваные раны на человеческих лицах», — сказал Ванюшин. «Не могу в углы смотреть. Вы что-нибудь видите там?» «Вижу пыль. Счастливый вы человек!» Совершенно справедливо изволили заметить. Без домыслов жить — таков главный секрет счастливого времяпрепровождения на планете. Что вы считаете домыслами? Многое. Обиду, сострадание, рассуждение о том, кто и как оценит деяние, жалость, наивные понятия порядочности. Все это чудовищно нелепо и глупо, и главное — никому не нужно. «Вам надо проповедовать свою веру», — сказал Ванюшин. «Она очень рациональна. Ее многие примут, особенно слабые и жалостливые люди. На кой черт вам политика?» «А интересно. Признаюсь доверительно. Мы все капельку дети. Мы обожаем играть в цацки. Прямой провод, охранник во второй машине, ночные совещания с парламентским меньшинством, тосты на приемах, двусмысленности в беседах с послами. У меня иногда ладони чешутся от счастья. Мы с братом купцы, а торговля в нашей богом проклятой стране считается позором, разве нет? Вы старались в этом убедить мужика, вы... Литераторы российские, правдолюбцы, которых победивший пролетариат, озверев коленом под залы, к чертовой матери выгнал. А вот мы с братом, русские купцы, заправляем судьбами империи. Здорово, черт возьми. Я иногда ночью проснусь, себя щиплю. Все думаю, сон у меня затянулся. Аж по спине озноб ползет. Сейчас кончится». Меркулов выпил немного коньяку, понюхал маслину, съел кусок черного хлеба, улыбнулся открытой и доброй улыбкой веселого, преуспевающего человека. «Поймете, дорогой мой писатель, в политике, как в любви. Когда мужчина добивается замужней женщины, он наивно убежден, что, отбив ее, будет ей ближе и понятней. Понимаете мою мысль?» «Не понимаю». А я уж и сам перестал понимать. Хотел позанятнее разъяснить. У нас занятность в человецах писателями ценится пуще добропорядочности. Возьмете и книжечку про меня маранете. Пусть даже под лицом изругаете. Важно, чтоб след остался о человеке. Рисованный или печатный, неважно. Тогда не страшно жить. Дубликат останется в случае кончины. Я смерти боюсь от того, так часто снимаюсь в американской кинохронике, чтоб только остаться на земле, хоть плоским, а все равно двигаюсь. А смерть, она неподвижна. Любопытный вы человечина, министр. Прет из вас самобытность. На кой черт вам сдалась эта самая политика, не пойму. Грязь ведь это. «А вы что, свое дело считаете чистеньким?» Вдруг трезво, с издевкой спросил Меркулов. «Вы тоже в дерьме по уши. И кровушки, вон и дерьмо. Вкраплено весьма обильно».